Дояром встал, обошел келью, большую комнату с двумя мягкими сиденьями, занавесью, низким столом, заваленным связками рукописных листов, стянутых желтыми шелковыми шнурами и потемневшими дощечками. Витаркананда уложил его в собственном жилье. Легкие шаги гуру прервали мысли Даярама. «Скоро стемнеет, и мы выйдем с тобой наверх башни, где ты займешься дыхательными упражнениями». «Я уже могу. Силы вернулись, под сердцем нет пустоты, и голова не кружится», — бодро откликнулся Даярам. «Пока не стемнеет, нельзя. Твое слишком скорое освобождение подрывает веру в могущество древнего испытания. Я обещал нашим хозяевам, что тебя в монастыре никто не увидит. На рассвете две быстрые лошади с проводником будут ждать тебя внизу у реки, где мы видели респов. Ты дойдешь туда один, и вы перевалите через Ладакский хребет в долину Инда. Проводник знает, где выйти на Сринагарскую дорогу западнее Леха. Там расположился лагерь геологической экспедиции. У них есть геликоптер. За хорошую цену летающее железо доставит тебя, если не в Сринагар, то до автомобильной дороги. Ты хочешь сказать?» «Да, учитель», — Даярам потупился. «Знаю о чем, но об этом после. Расставаясь с тобой, на этот раз надолго, я должен передать тебе то, что поможет и в твоей работе, и в пути к ней, твоей теллатами. Не бойся страдания. Ты обладаешь сильной душой, а потому и страдаешь сильнее других, и стараешься всячески избежать этого. Но страдание ведет к высотам, и весь мир благодаря ему становится лучше. Только, как и все в жизни, страдания должны иметь меру, иначе оно обратится гибелью души и станет источником зла. Сейчас нет меры страдания в этом мире». Витаркананда показал на хребет, заслонивший долину Инда, и сложил обе руки чашей. «Если бы я зачерпнул чувства живущих в той долине людей, то поднял бы к небу полную чашу человеческого горя. Если бы учесть и сложить горести и радости всего человечества, то получился бы итог настолько печальный, что ты, молодой, сильный, даже не смог бы в него поверить».